14. Месси Фергюсон. Осторожно высунувшись из-за уборной, я посмотрел на дом. Окна были черные, в них ничего не видно. Граф, стало быть, свет решил не включать. Ладно, все равно тут мне делать нечего. Дождавшись порыва ветра и шелеста деревьев, я бросился бежать. За 7 секунд я добежал до опушки и оказался под прикрытием деревьев. Но эти 7 секунд меня почти доконали. В голове стучало, и кружилась она так, как в детстве, когда отец в первый и единственный раз повел меня в парк аттракционов. Мне в тот день исполнилось 9, это как раз был подарок. И кроме нас с отцом в парке никого не было, не считая группы подвыпивших подростков, передававших друг другу бутылку из-под колы с чем-то прозрачным. Отец на своем отчаянном ломаном норвежском бешено торговался насчет цены на единственный аттракцион, который работал. Адскую машину, сделанную, очевидно, только для того, чтобы швырять тебя туда-сюда, круг за кругом, пока тебя не вырвет всей съеденной сахарной ватой и родители не утешат потом попкорном и шипучкой. Я отказывался рисковать своей жизнью на этой шаткой разбитой конструкции, но отец настоял и сам помог застегнуть ремни, которые должны были спасти меня. И вот теперь, 1/4 века спустя, я оказался снова в том же дрянном, сюрреалистическом парке аттракционов, и вокруг также несет мочой и блевотиной, а меня душит страх и тошнота. Рядом послышалось журчание ручья. Я достал мобильник и кинул в воду. Хрен ты меня теперь найдешь, чертов индейец из каменных джунглей. И я побежал по мягкой лесной подстилке в сторону фермы. Тут под соснами уже легла темнота, но лес был чистый, без подлеска, так что найти дорогу оказалось нетрудно. Уже через пару минут я увидел фонарь во дворе Синдры О, и я пробежал чуть дальше, так чтобы между мной и его домом находился амбар. Были все основания предполагать, что О захочет объяснений моего нынешнего состояния, а телефонный звонок Ленсману станет следующим логическим шагом. Я подкрался к двери амбара и поднял щеколду. Толкнул дверь и вошел внутрь. Голова. Легкие. Я моргал в темноте, не в силах разобрать, где машина, а где трактор. Что делает этот проклятый метан с человеком? От него что, слепнут? Метан? Метанол? Да, что-то в этом есть. Сопение и легкий, почти неслышный стук лап позади. И все стихло. Я сразу понял, что к чему, но не успел обернуться. Пес прыгнул. Все было тихо, только мое сердце перестало биться. В следующий миг я упал вперед. Не знаю, способен ли нидертерьер подпрыгнуть так, чтобы вцепиться в загривок среднего роста баскетболиста. Но я, о чем я, кажется, уже упоминал, не баскетболист. Так что я упал вперед, прежде чем боль взорвалась в моем мозгу. Когти царапнули мне спину, и я услышал звук разгрызаемого мяса и хрустнувших костей. Моих костей. Я попытался схватить животное, но руки меня не слушались, словно челюсти, сомкнувшиеся у меня на загривке, блокировали связь тела с мозгом. Приказы оттуда просто не могли пройти. Я лежал на животе и не мог даже выплюнуть опилки, набившиеся в рот. С пережатой артерией. Мозгу не хватало кислорода. Поле зрения сузилось. Я вот-вот потеряю сознание. Значит, вот как я умру. В пасти у жуткого, жирного куска собачатины. Весьма огорчительно, прям скажем. До такой степени, что можно и озвереть. Кожу обожгло огнем. Ледяная ненависть наполнила тело, просачиваясь к самым кончикам пальцев. Дьявольская радость и внезапная, вибрирующая сила, дающая жизнь и сулящая смерть. Я поднялся во весь рост с этой псиной, висящей у меня на загривке живым палантином. Пошатываясь, попытался отбиться от нее руками, но не сумел ее ухватить. Я понимал, что этот прилив энергии — последняя, отчаянная попытка моего тела спастись, мой последний шанс, что счет уже пошел на мгновение. Поле зрения съежилось, как в фильме про Джеймса Бонда во вступительной заставке, а в моем случае — заключительной. И вот уже все черно, кроме дырочки, в которую ты видишь чувака в смокинге, целящегося в тебя из пистолета. И в эту дырку я увидел синий трактор Месси Фергюсон. И последняя мысль посетила мой мозг. «Терпеть не могу собак». Шатаясь, я повернулся спиной к трактору, перенес тяжесть пса с носков на пятки и рухнул навзничь. Нас подхватили острые зубья тракторной косилки. И я понял, по звуку пропарываемой собачьей шкуры, что, по крайней мере, не покину этот мир в одиночестве. Тут поле зрения схлопнулось, и мир стал черным. Должно быть, меня в нем какое-то время не было. Я лежал на спине и смотрел в разинутую собачью пасть. Тело собаки, казалось, парило в воздухе, скорчившееся, как эмбрион. Два стальных штыря вонзились в спину животного. Я поднялся на ноги, вокруг все поплыло, и пришлось сделать пару шагов в поисках опоры. Я ощупал ладонью шею, из нее текла кровь, в тех местах, где кожу пропороли собачьи зубы. И понял, что схожу с ума. Вместо того, чтобы идти к машине, я все стоял и не мог отвести взгляда. Я совершил чудо. Каледонский пес пробит копьем. В самом деле прекрасное зрелище. В особенности тем, что он и мертвый разевал пасть. Наверное, неожиданная боль заставила его разжать челюсти. А может, эта порода собак только так и умирает? Как бы то ни было, я любовался яростным и одновременно жалким выражением этой морды, словно пес не только успел понять, что прожил слишком короткую собачью жизнь, но и сполна прочувствовал последнее унижение вот такой позорной смерти. Мне хотелось плюнуть на него, но во рту пересохло.